Глава 26. Контрразведка располагалась в небольшом двухэтажном особняке, весь архитектурный блеск которого состоял из высокой, в нескольких местах основательно потрескавшейся каменной оградой и какого-то едва различимого резного вензеля на вершине фронтона, за которым, очевидно, скрывалось имя его былого владельца. Бекетов встретил его настолько сдержанно и буднично, словно они виделись только вчера. И в этом же наспех мебелированном кабинете, единственным достоинством которого оставался огромный, казалось бы, никакому передвижению не подлежащий сейф. «Не огорчает, капитан, что вот так взял и выдернул тебя из бетонной артиллерийской норы?» — спросил полковник, когда ординарец поставил перед ними две солдатские кружки с чаем и миску с четырьмя пирожками, в разломе одного из которых просматривалась гороховая начинка. Точно такие же Гродов видел за углом на витрине хлебного ларька, проходя мимо которого, пожалел, что у него мало времени, чтобы перекусить. «Было бы странно, если бы, прибыв сюда, вы тут же не попытались бы выдернуть меня», — ответил Гродов, едва заметно улыбаясь. «Оскорбительно было бы осознавать, что о тебе попросту забыли». «Ход мыслей правильный», — признал Бекетов. «Однако сейчас речь пойдет не о твоей батарее, на которой, как мне известно, орудия не заржавели, запас снарядов в подземном арсенале пополнен, личный состав в основном и целом укомплектован. Как считаешь, сведения достоверны?» «Так точно. Батарея к отражению вражеской агрессии, как с моря, так и с суши, готова». «Значит, все сходится. Такой же доклад я выслушал и от командира твоего артиллерийского дивизиона. Угощайся пирожками, пей чай, а потом поговорим о том, ради чего я тебя сюда пригласил». Какое-то время они сосредоточенно жевали, запивая свою пищу горячим чаем. А когда с этой по-монастырски скупой трапезой было покончено, полковник взял со стола указку и подошел к огромной во всю стену карте Одесского военного округа. «А теперь внимательно слушай меня, комбат, помня, что все сказанное будет сказано только для тебя». «Принято, товарищ полковник. Мне неизвестно, какими сведениями обладает наше верховное командование, но согласно тем данным, которые поступают сюда...» Постучал он пальцем по стенке сейфа. «Нападение румыно-германских войск следует ожидать максимум в первых числах июля. Дальше тянуть они не смогут, чтобы не терять сухие летние дни, столь необходимые для развертывания наступательных операций». «Это было бы неразумно», — поддержал его Гродов, поднимаясь из-за стола и тоже приближаясь к карте. «А теперь внимание! Самым сложным для наступления участком границы окажется тот, что обозначен рукавом Дуная. Утопив в его водах первые две волны наступающих, наша пехота совместно с погранотрядами и моряками Дунайской флотилии немедленно получит прекрасную возможность перейти в контрнаступление. Тут уж сам Бог велел пройтись по прибрежным плавням, чтобы действительно на территории врага и малой кровью». «Вот за что я тебя уважаю, капитан, так это за догадливость. Обрати внимание, пространство между Килийским и Сулинским рукавами, расположенное уже на румынской приграничной территории, мало заселено. Всего несколько местечек и рыбачьи хутора. На первый взгляд оно само предстает в виде острова, но в то же время все устье реки испещрено островками, перешейками, болотами, плавнями и лесоплавнями, в которых и на которых сейчас отмечается скопление пехоты, тыловых и артиллерийских румынских частей. Впрочем, германские тоже появляются». Увлекшись осмотром плавневого устья, полковник на какое-то время погрузился в молчание, и этим тотчас же воспользовался Гродов. «Если вы готовите для заброски на эту территорию десантный диверсионный отряд, то считайте, что свое согласие я уже дал». Бекетов озорно взглянул на капитана, по давней привычке пожевал верхнюю губу и, красноречиво разведя руками, вернулся на свое место за столом, предложив то же самое сделать и ему. «Опять же, ход мыслей твоих, капитан, принципиально правильный», — проворчал он, вонзившись взглядом в стол перед собой. «Именно это, сформировать несколько диверсионных отрядов морской пехоты и забросить их на румынское прибрежье, мы и должны были бы по военной стратегии сделать. Но кто позволит прибегнуть к таким операциям, если мы до сих пор не имеем права открывать огонь даже по самолетам нарушителя? Хотя летчики противника уже буквально издеваются над нашими пилотами и зенитчиками. Тогда есть смысл создать такие отряды с упреждением на случай нападения в порядке военных учений. Ибо военная стратегия именно этого от нас и требует», — признал Бекетов. «Так что быть тебе, капитан, лучшим штабистом округа. Но не сейчас, а со временем». «Наказывать-то меня за что?» — иронично возмутился Гродов. «Штабист — это в будущем», — успокоил его полковник. «Самого от всякой бумажно-штабной работы воротит. А что поделаешь?» «Однако шутки шутками, а военная стратегия требует того, чтобы ударно-диверсионный отряд морской пехоты был создан прямо сейчас. Уже оговорено, что это будет отдельная, внештатно пока что, усиленная десантно-диверсионная рота на 150 бойцов, которая со временем будет развернута в отдельный особый батальон, и что командование этим подразделением примешь ты, капитан». «Есть принять командование отдельной внештатной десантно-диверсионной ротой», — подхватился Гродов. «В обиходе будем называть ее просто диверсионным отрядом. Так будет проще и точнее. И еще, несмотря на это внештатное назначение, ты по-прежнему остаешься штатным командиром береговой батареи, во всяком случае, пока что. То есть в каких-то случаях на посту комбата тебя будет заменять старший лейтенант Лиханов. По-моему, он достаточно опытный офицер». «Так точно. С людьми старший лейтенант Лиханов ладит, орудийное дело знает». Считая, что основную часть вопросов он уже решил, полковник воинственно потер руки и азартно оглянулся на то место на карте, на котором огромными голубыми щупальцами надвигалось на прибрежную полосу Украины и Румынии необъятное устье Дуная. «Поскольку румыны будут нацелены на захват нашей территории, то есть на всеобщее наступление при поддержке дислоцированных румыно-германских частей, создать сплошную линию обороны на своей территории они не успеют. Да и рельеф местности не позволит им этого». «Вот именно. Взгляни-ка сюда. На протяжении более 100 километров Дунайские воды текут, считай, параллельно морской береговой линии, а затем круто поворачивают к морю. Так вот, военная стратегия такова, что вся эта огромная, почти замкнутая плавнево-озерная территория представляет собой идеальный полигон для деятельности наших диверсионных групп». «В самом деле, полигон можно считать идеальный», — признал Гродов. «По ходу событий план операции может меняться, но пока что прикидка такая. Твой отряд пойдет во втором эшелоне вместе с частями, которые высадятся на созданные десантными группами морской пехоты и пограничников плацдармы. А потом вы разобьетесь на 3 штурмовые группы, которые будут проникать в тыл врага и действовать на свой страх и риск, истребляя все, что способно противостоять общевойсковому контрнаступлению. В первую очередь штабы и доты. Уточнения какие-то будут?» «Сомнения возникли относительно второго эшелона, товарищ полковник». «Конкретнее», — насторожился Бекетов. «Получив в свое распоряжение диверсионный отряд морской пехоты, общевойсковое и пограничное командование тут же превратит его в ударный штурмовой отряд и прикажет ему захватить плацдарм, находясь в первом десантном эшелоне». Полковник задумчиво потянулся к сейфу, извлек из него полуопустошенную бутылку коньяку и разлил по небольшим розоватым рюмочкам. Пили они, развернувшись так, чтобы видно было устье Великой Европейской реки, и проделывали это с такой торжественностью, словно высаживаться на один из ее берегов предстояло уже завтра, причем обоим. «Признаю, что ход мысли у тебя правильный», — проговорил Бекетов, предложив капитану закусить ломтиком шоколада. «Я, конечно, добьюсь, чтобы отряд твой находился в оперативном подчинении командования Дунайской военной флотилии, которая, пребывая в столь узком речном рукаве, сама окажется в оперативном подчинении местного общевойскового командования, вполне возможно, созданного в виде Измаильского или Дунайского оборонительного района. Скажи прямо, превращение отряда из диверсионов в десантно-штурмовой как-то повлияет на твой воинственный пыл? Только в том смысле, что с первого дня формирования буду готовить бойцов к форсированию реки, да отрабатывать приемы десантирования на вражеский берег и создание плацдарма. Не исключено, что попрошу подключить к этому каких-то инструкторов из разведшколы штаба нашей базы или даже из штаба флота. Твое стремление оперативно подчинить себе оба эти штаба, а также всю ручную военную флотилию, мне понятно и близко, не без иронии признал Бекетов. Однако за размах мысли и планов ценю. Если мы действительно намерены получить опытный десантно-диверсионный отряд, а не еще одно окопное стрелковое подразделение на две атаки рассчитанное. Немного засомневавшись, полковник вновь наполнил рюмочки и теперь уже решительно упрятал бутылку в сейф. После второй рюмки речь его стала еще более академически штабной, только поэтому он изрек. «Понятно, что более конкретные задачи и ситуации будут возникать уже в ходе боевых действий. Опровергаешь? Никак нет. Правильно делаешь». Потому как сейчас, пребывая за 250 километров от границы, которую пока еще никто нарушить крупными силами не решился, предвидеть все исходные позиции мы не можем. Опровергаешь? Эта мысль не поддается опровержению. Еще более решительно укрепил Гродов полковников в его вере в свой собственный стратегический гений. Тогда общую военную стратегию я уже изложил. Попытался завершить свой инструктаж полковник и вновь направился к карте, увлекая за собой капитана.